«Ты в самом деле пойдешь на это?» – удивилась Лея, новым взглядом смотря на боевого товарища. «Почему нет?» – пожал плечами тот. «Но есть проблема. К тому моменту, как мы с Лоботом там закончим, подозреваю, что близнецы вырастут и превратятся в джедаев, которые сами кому угодно навешают так, что защищать их самих не придется». «Инвестиции?» – понимающе кивнула Лея. «Они самые», – согласился Калриссиан. «Это значительные затраты, а привлекать крупных инвесторов очень бы не хотелось, особенно теперь, когда ты хочешь спрятать там детей». Бывшая принцесса задумчиво посмотрела на тоннель гиперпространства, который вел их сквозь парсеки к столице Тионской гегемонии. «Думаю, мы сможем вложить туда семейные средства», – произнесла она. «Их не так уж и много, но лучше, чем ничего. Знаешь, Альянс мог бы тоже помочь», – подал идею Лэнда. «Может быть, я захочу там устроить госпиталь для военных или реабилитационный центр для жертв войны. Я поговорю с Монматмой», – пообещала ей Лея. «Уверена, что она поможет нам в финансировании подобного проекта». «Может быть», – откликнулся Калриссиан, – «а может и нет. Насколько я понимаю, ее сейчас интересует немного иное». «Что поделать», – вздохнула Лея. «Время такое, и другого, судя по всему, на нашу долю не найти», – невесело пошутил Калриссиан, посмотрев на приборную панель. Счетчик работы гипердвигателя отсчитывал последние секунды, предвещая завершение путешествия. «Приготовьтесь», – произнес Калриссиан, обращаясь к Лее и Чубакке. «Подлетаем к нашей цели». Тоннель гиперпространства сжался в мириады звезд, открывая из кабины тысячелетнего сокола вид на прекрасную планету Тион, сверкающую в черноте космоса подобно бриллианту в оправе из обсидиана. Ле разглядывала планету, покрытую океанами и зелеными континентами с равнинами, столь отчетливо напомнившую ей погибший Альдеран, что не сразу сообразила. В кабине началась суета. Лэнда щелкал по панели управления, активируя дефлектор и подавая питание на оружие. Чубакка ревел, подключая дополнительное оборудование. «Что случилось?» – спросила Лея. Вуки издал гортанный рев. Экс-принцесса освободила ему место второго пилота, не сводя взглядов с пальца Лэнда, указывающего на приближающиеся к соколу стремительные огоньки. «Если это не комитет по встрече, то я рискну предположить, что у нас по курсу эскадрилья перехватчиков», – произнес Калриссиан. «Имперских ТИЭ-перехватчиков, чтоб их утроба поглотила». В рубке запоздало зазвучал баззер тревоги. Чубакка заглушил его своим ревом. «И они только что навели на нас ракеты», – прокомментировал Лэнда. А в следующую секунду от приближающихся огоньков отделились еще несколько. И приближались они с такой сверхъестественной скоростью, что сомнений не могло оставаться, в них выпустили ракеты. Калриссиан бросил тысячелетний сокол в сторону, уходя с линии поражения. «Я буду у верхней пушки», – предупредила Лея, бегом направляясь в салон корабля. Спустя секунду Чубакка присоединился к ней в недвусмысленном намерении оккупировать нижнюю турель. Визит в Тионскую гегемонию начался отнюдь не праздничного обеда и пафосных речей. «По местам стоять!» Приказ пронесся по коридорам, выполненным в традиционном для Монкала маринежном исполнении, поражающим округлостью и гармоничной красотой. «Приготовиться к выходу из гиперпространства, активировать транспондеры, подключить все системы, использовать вторую личность». Приказы озвучивались быстро, кратко, носили предельную информативность, а что немаловажно, они исполнялись. Он мог ожидать подобное от кого угодно, даже от воинственных местных, но не от тех, кто несколько лет занимался лишь тем, что ковырялся в носу и со скуки подзабыли все, чему их когда-либо учили в военной академии. Гиперпространственный тоннель сжался в искорке далеких звезд, разбавленных ореолом работы маршевых двигателей кораблей, находящихся на орбите планеты Галидран. «Командир, все 5 крейсеров прибыли в точку назначения», — сообщил ему подчиненный. «Идентификаторы вторая личность активированы». «Хорошо», — не дрогнув голосом и не изменив своего взгляда, направленного на перестроение вражеских звездолетов, произнес командующий операцией. «Выпускайте нашу авиацию. Распределить цели по линейным крейсерам. Огонь по ближайшему кораблю противника». 10 линейных крейсеров типа «Колот» перестраивались из привычного походного ордера в боевой, распределяясь по 2 на каждый из звездолетов вторжения. Пока они были заняты подобного рода шагистикой, сражение уже принесло первых жертв. В обход медлительных «Колотов» пошли фрегаты типа «Перехватчик-4», которые намеревались лихим кавалерийским наскоком внести разлад в построение атакующих. Получилось у них не очень хорошо. 15 эскадрилий крестокрылов и новейших квинков перехватили маневренные силы обороняющихся, не оставив ни одному кораблю даже шанса уйти без повреждений. Пространство между двумя сражающимися сторонами затянуло огнем турболазеров, лазерных пушек, ракетными струями и вспышками попаданий. С каждой минутой сражение становилось все более отчаянным и кровопролитным. Звездные крейсера, перестроившись в кильватерную колонну друг за другом, яростным напором прорвали оборонительное построение колотов, разметав их силы и вынуждая перейти к драке. Пока новейшие бомбардировщики Альянса крушили фрегаты, а крестокрылы испаряли немногочисленную авиацию противника, корабли Монкала Марианского дизайна обрушивали свою ярость на звездолеты противника. Кое-где уже трещали по швам дефлекторы на колотах. Корпуса на некоторых кораблях уже местами почернели от турболазерных попаданий и свидетельствовали о мастерстве артиллеристов со звездолетов Монкала Мари. Сами же МС-80А, защищенные крепкими дефлекторами, подпитывающимися многочисленными реакторами, еще не демонстрировали признаков ущемления в количественно неравном бою. Несколько пробоин и окалин на броне таких могучих кораблей – это не более чем украшение, но это не свидетельствовало о том, что звездные крейсера нуждаются в прикрытии няньках. Огненный яд заливал орбиту Галидрона. Звездные крейсера, пусть и сами оборудованные не лучшими турболазерами в галактике, но использовали их по прямому назначению. Каждый выстрел находил свою цель с хирургической точностью. Каждая ракета или протонная торпеда приносили непоправимый вред кораблям противника. Сражение заняло не более 37 минут после его окончания. Собрав спасательные капсулы избитых пилотов, своих и противника, звездные крейсера Монкала Мари сбежали в гиперпространство, как только в системе появились силы большие, чем те, что были только что разгромлены. К несчастью для одной из сторон, подкрепление успело зафиксировать вектор прыжка звездных крейсеров из системы, и спустя всего 30 минут после своего появления, 15 линейных крейсеров типа «Колот» отправились в погоню за отступающими войсками, повинными в уничтожении галидронской группировки кораблей. Командующий операцией зашел в небольшую каморку для шифрованной гиперскоростной связи. Он запустил все необходимое в таких моментах оборудование, после чего терпеливо дожидался того момента времени, когда перед ним появится голограмма в четверть от настоящего роста оригинала. «Задание выполнено, сэр», — спокойно произнес человек, обращаясь к гуманоиду в бело-синих тонах. Корабли в системе Галидриан атакованы, уничтожены. Как вы и предсказывали, у них имелись резервы, которые прибыли спустя короткий период времени на место сражения. Они успели просчитать ваш вектор отхода? Спросил гуманоид, задумчиво погладив подбородок. Так точно, гранд-адмирал, кивнул коммодор Бранди. Сброшенные во время сражения базс-дроиды уже передают информацию на наши корабли. Они идут за нами по пятам, держа курс на Лианну. Вторая часть вашей операции начнется с минуты на минуту, напомнил Траун таким тоном, словно подобное можно забыть. Уничтожьте все эти корабли, никто из пиратов и наемников не должен уйти и сообщить о том, что с ними произошло на самом деле. Будет исполнено, сэр. Как себя проявили клоны бывшего пилота разбойной эскадрильи Уэса Джинсона? Полюбопытствовал гранд-адмирал. Новые бомбардировщики Альянса, освоены клонами Джинсона быстро и эффективно, доложил Бранди. Пилотируют новые машины они чуть хуже, чем крестокрылы, что довольно логично, учитывая разницу в типах машин и подходах производителей, задумчиво произнес гранд-адмирал. Хорошо, продолжайте выполнение своей задачи, после чего соединитесь с третьим отрядом звездных крейсеров и возвращайтесь на место базирования. Об успехах третьего отряда мне доложит непосредственно его командир. Так точно, сэр. Голограмма гранд-адмирала Трауна растворилась, оставив коммодора Брандея в одиночестве. Не так уж много времени прошло с тех пор, как он принял под свое командование все военные силы в системе Картак. И за это время он уже организовал перехват 6 транспортов с новейшими бомбардировщиками противника и распределил их между своими звездными крейсерами, значительно обновив и усилив их авиагруппы. Использовал поддельные транспондеры для атаки звездными крейсерами по позициям вооруженных сил в мирах Таниума, вынудив резерв этих сил выбраться из укрытия и ринуться в погоню. Совсем скоро 5 звездных крейсеров Монкала Мари будут вырваны из гиперпространства звездным разрушителем типа Интердиктор и присоединятся ко второму отряду звездных крейсеров, после чего 2 отряда уничтожат преследователей, окончательно открыв миры Таниума перед лицом любого вторжения. Ведь ослабленный лакомый кусочек так и притягивает тех, кто любит деликатесы. Оставалась невыясненной та миссия, которую Траун поручил третьему отряду звездных крейсеров. Но зная Гранд-Адмирала, не приходится сомневаться, что это крайне интересная миссия. Если бы Сокол находился в атмосфере, то такой маневр можно было бы назвать как пикирование. Но в вакууме это просто смена курса. Немолодой фрахторик, словно раззадоренная банта, несся в сторону от выпущенных на него ракет, неумолимо приближаясь к нижней геостационарной орбите Тиона. Ле, больно ударившись о спинку кресла, забралась на место стрелка. Привычным, отработанным до автоматизма движением надела наушники, сжав ручки управления турелью. Вспыхнул экран, по которому пробежала прицельная сетка. «Лэнда, насколько все плохо?» – спросила она. «Против нас полная эскадрилья имперских перехватчиков, которые оборудованы пусковыми установками». Голос Калриссиана явно далек от доброжелательности. «И они нас стараются взять в кольцо. Ракеты». Ле увидела дымные следы, пронесшиеся над кораблем, а потом перед ней возникли несколько взрывов. «Безголовок самонаведения», — закончил бывший управляющий облачного города. «У меня нет ни одного корабля в радиусе поражения», — пожаловалась Ле. Чубакка подтвердил аналогичную информацию своим ревом. «Да потому что они держатся вне зоны досягаемости», — пояснил Калриссиан. «Я пытаюсь с ними сблизиться, но...» «О, нет, что там?» — спросила Ле. «Я отключил поддельный транспондер и передаю наши настоящие позывные», — пояснил Калриссиан. «И мы уже находимся в зоне действия спутников на низкой орбите. Наши сканеры засекли еще корабли. Я по всем каналам передаю, что мы не более чем дипломатическое судно. Нас игнорируют и недвусмысленно ведут к темной стороне планеты. Использование поддельных идентификационных данных в дальних путешествиях по неспокойной галактике – это одна из мер предосторожности, которыми всегда пользовался Хан. Очевидно, у Калриссиана такие же манеры пересечения галактики. Не так уж и плохо, если все ограничатся лишь одной атакой», – предположила Лея. «Я сомневаюсь, что из тени планеты вышли 36 звездных разрушителей, линейный крейсер типа «Верность», полсотни коротк лишь для того, чтобы покрасоваться перед одиноким грузовиком не первой свежести», — произнес Калриссиан. Бывшая принцесса застонала, стиснув зубы. «Имперский флот. Впрочем, а чему удивляться? Перехватчикам же нужно было откуда-то взлетать. Мы знаем, какие у них идентификационные данные», — спросила она, размышляя над тем, почему имперцы до сих пор не атаковали. «Транспондеры выключены», — сказал Калриссиан. По его голосу было понятно, что он подумал о том же, о чем и она. Спустя несколько лет после битвы при Эндоре, когда большая часть имперского звездного флота была либо уничтожена в боях с альянсом повстанцев, либо в кровопролитной междоусобной имперской гражданской войне, имперское пространство, как наибольший держатель звездных разрушителей, решили исключить работу транспондеров на своих звездолетах для того, чтобы затруднить республиканцам опознавание и учет имеющихся на вооружении аренды кораблей военного флота. И с тех пор тактику они свою не поменяли. Либо они не имеют претензий к тысячелетнему Соколу, либо мне не совсем понятно, по какой причине нас не обстреливают, озадаченно произнес Калриссиан. Лея также терялась в догадках, не понимая, что происходит. Сперва ракеты, которые явно подорвали сами пилоты перехватчиков. Теперь разрушители, которые их видят, но не стреляют. Что за имперцы так поступают? Лея почувствовала сухость во рту. У нее имелось предположение о том, кто из любителей использовать исключительно имперские корабли может не желать смерти экипажу тысячелетнего Сокола. Но если она права, то делать ей здесь больше нечего. Доминион своего не упустит, но и ей не стоит отчаиваться. Нельзя сдаться просто так, просто увидев корабли имперского дизайна. «Нас вызывают», — сообщил Лэнда. «Переключаю на громкую». В наушнике щелкнуло, и Лея услышала густой бас. «Дипломатическое судно Альянса «Тысячелетний Сокол». Мы рады приветствовать вас в Тионской гегемонии. Передаем координаты места посадки. Нашего флота вы можете не опасаться, вам не причинят вреда. И на том спасибо», — съехидничал Лэнда. «А ваши ракеты, это, дежурная эскадрилья сопроводит вас к резиденции дома Тион». В наушнике снова щелкнуло. Тианцы оборвали контакт. «Ле, осторожно», — позвал ее Калриссиан. «Вернись, пожалуйста, в рубку. Тут идентификаторы кораблей оказались рабочими». «Уже иду», — отозвалась бывшая альдеранская принцесса. «Чьи они?» «Доминионские», — Калриссиан засопел. «Не знаю, хорошо это или плохо, но нет, Пеллион не имеет к ним ни малейшего отношения». «Тогда чьи?» — Ле замерла. «Если никто не подделал их идентификаторы, то все разрушители и крейсера местные», — медленно произнес Калриссиан. «Ле, этот флот принадлежит Тионской гегемонии. Час от часу не легче. Неужели гегемония захватила секторальный флот империи, расквартированный здесь, и все эти годы никто не знал об этом?» Во рту стало кисло. Новая республика даже не подозревала в прошлом, как много она не знала о своих ближайших соседях. Когда Лея добралась до рубки, то тысячелетний сокол был уже в глубоких слоях атмосферы и скользила над удивительно ровной поверхностью облаков, то и дело плавно огибая верхушки монументальных скал, торчащие из облачной пелены, как из тумана. Тионские перехватчики, выстроившись двумя эскортными шеренгами, следовали от них слева и справа, виртуозно обходя горные пики и выписывая фигуры высшего пилотажа в опасной близости как друг от друга, так и складок рельефа. «Ничего себе! И это дежурная эскадрилья?» — с возмущением спросила она Лэнда, скользнув в кресло рядом с ним. Калриссиан, весь сосредоточившись на управлении, отрицательно замотал головой. Потом подумал и соизволил прокомментировать. «Это какие-то пижоны, которых отправили на орбиту, чтобы нас встретить, а заодно напугать как следует. Для такой цели им необходимо было просто выкатить звездный разрушитель или половину своего флота, как они сделали это под конец дипломатического приема», — кивнула Лея. «Ракеты-фейерверки. Кто в здравом уме решится на такое? Так и войну объявить недолго». Чуи, зашедший в кабину, покосился на нее, и хотя принцесса с трудом разбиралась в мимике Вуки, изумление и раздражение на морде соседа было для нее несомненно. «Главное, что мы живы», — улыбнулась она ему, — «и на поверхности непременно разберемся в том, что здесь происходит и почему нам оказались такой несомненно теплый прием». Чуи смотрел на принцессу еще пару секунд, а затем зафыркал и повернулся к пульту. Впереди справа по курсу показалась компактная группа очень высоких гор, можно было разглядеть темное кружево построек, явно выполненных искусными строителями. «Так-так-так», — произнес Лэнда. «Судя по всему, это и есть то местечко, куда нас ведут ради встречи. Значит, пора приземляться», — подсказала идею Лея, все еще нервно заламывая пальцы. Теплая встреча едва не закончилась гибелью всей миссии. Но сейчас вроде все недоразумения устранены, и они могут не переживать на свой счет. Чубакка тихо рыкнул, указав наперед. Его мохнатая лапа демонстрировала, что комплекс, который они увидели, был куда как больше, чем показалось на первый взгляд. А немного выше него находилась круглая платформа, освещенная наземными огнями. Калриссиан направил к видимой посадочной площадке сокола, после чего несколько раз покружил над платформой, прежде чем начал снижение. Сперва принцессе показалось, что выделенная им площадка мала и посадочные опоры сокола не смогут удержать корабль, но стоило им только приблизиться к поверхности, как ее окружность увеличилась в разы. Приглядевшись, молодая женщина поняла, что больше двух третей внешней части круглой платформы выкрашены так, чтобы сливаться с местностью, скалами и снегом на них. Стало ясно, что местный космодром спокойно примет не только небольшой фрахтовик, но и пассажирский лайнер, или, если уж о том зашла речь, имперский ударный крейсер, вроде одного из тех, что они успели увидеть на орбите. Но вот об этом сейчас думать не хотелось. Экс-принцесса предполагала, что тианцы организуют какую-то торжественную встречу, и правда, какую-то они и организовали. Два высоких и крепких солдата в начищенных до слепящего блеска доспехах величественно застыли в карауле рядом с тысячелетним соколом, пока Чубакка опускал трап. Различить этих двоих было невозможно по причине того, что их одеяния, броня и даже плащи были совершенно идентичны, а лица скрывали закрытые шлемы. Оказавшись на аппарели, Лея увидела высокого худощавого мужчину, который стоял между двумя охранниками и дежурно улыбался ей. Она нахмурилась, поняв, что может без особых проблем дышать, не прибегая к маске или чему-то подобному. Воздух здесь должен быть разряжен настолько, что ей должно было стать плохо, но тем не менее все было в пределах нормы. Она даже не испытывала какого-то дискомфорта. Атмосферный купол, улыбнувшись, пояснил ей встречающий: «Резиденция окружена им». «Правда?» – удивился Лэнда. «А я даже не заметил. Это оборудование, сделанное на заказ», – пояснил мужчина. «Частота работы экранов такова, что они практически невидимы глазу. На вид ему около 40-45 лет. Аристократическое, чуть скуластое лицо, короткая стрижка. На одежде виден герб дома Тион, значит, он является кем-то из довольно значимых в этой семье разумных. Но несмотря на его приветливость, в его глазах словно застыли ледяные крупинки, а едва уловимая аура холодного разочарования и раздражения хлестала словно плетью. Лия шла ему навстречу, спешно призывая на помощь все, что могла вспомнить из джедайских наук, и молясь, чтобы никто не заметил, как она трусит. Ей было сложно понимать поведение тианцев при встрече, а теперь они так и вовсе в их полном распоряжении. Принцесса, встречающий, поклонился ей, как только она оказалась на посадочной площадке. «Рад вас видеть. Я, Лакс Бантери, приемный сын Даматион. Для меня большая честь встретиться с вами. Как и для меня, господин Бантери», добродушно улыбнулась Лия. «Но, прошу вас, я, министр иностранных дел, а не принцесса. Планета, которая давала мне титул, уничтожена». «Да, мы знаем об этом», Бантери посмотрел на нее как на пустое место. «Я провожу вас, принцесса». Стало жутко неловко. Настолько, что Лия почувствовала внутри себя желание развернуться и сбежать. Ей здесь явно не рады. И теперь она отчетливо понимает, что тианцы демонстративно нагнетают обстановку, чтобы продемонстрировать свою силу и беспомощность посланников Альянса. Такая тактика должна ущемить позицию дипломатов, в частности Лии, и привести к более выгодным для самих тианцев условиям и результатам переговорного процесса. Грязная игра. Да, конечно, вновь пробормотала Лия, опуская руку и чувствуя себя уже законченной идиоткой. Закрадывалось сомнение в том, что тианцы в самом деле намерены хоть о чем-то договориться, как бы это ни стало похоже на ультиматум. Исходя из того, что она видела на орбите, у тианцев все довольно неплохо с вооруженными силами, при этом, имперского образца, несколько дюжин звездных разрушителей имперских, побед, парочка других, редких, вроде Тектора и Секутора. Флагман несомненно линейный крейсер типа «Верность». Как им удалось собрать такую вооруженную силу, до конца не ясно. Но факт остается фактом, гегемония сильна, наглядно это демонстрирует и не стесняется своей силы. Лия не сомневалась в том, что ее миссия по снижению аппетитов гегемонии заранее обречена на провал. По идее уже сейчас можно было собираться и преспокойно отправляться на ДАК, расписываться в своем бессилии. Но она усилием воли отогнала апатию. Никто не обязывает ее здесь и сейчас подписывать какие-либо документы или вступать в союзы, раздавать обещания или клясться в вечной дружбе. Она как минимум выслушает то, что хочет предложить ей дом Тиона, а если уж правильно говорить, перед какими фактами они намерены ее поставить и что хотят взамен. Но одно несомненно, тианцы достаточно богаты, раз имеют возможность содержать проимперский флот. Несомненно, они вывели для демонстрации лучшие из лучших корабли и есть менее боеспособные. Но факт остается фактом. Гегемония готова к войне. Вместе с Бантери она направилась в сторону главной постройки. Если получится, то необходимо хоть как-то освежить свои знания о гегемонии, чтобы понимать, с чем иметь дело. Если посланник позволяет себе подобное отношение к дипломату, значит руководство самого дома отнесется к ней еще хуже. На орбите нас ожидала незапланированная демонстрация ваших кораблей, нейтральным тоном произнесла она. Демонстрация? Удивился Бантери. Нет, конечно же, вы ошибаетесь. Не думаю, с нажимом произнесла Лия. Нас едва не сбили, а затем принялись гонять по всей орбите, как диких купа. Я бы выразился иначе, но раз вам нравится сражение с купа, пусть так, со смешком ответил посланник. Ничего не имею против позиции наших гостей. И нет, вы ошибаетесь. Никто вас не встречал, дежурная эскадрилья охотилась за контрабандистами. Ваш грузовик приняли за него, потому что никто даже не думал, что вы используете такой тип кораблей для перемещения. Мы рассчитывали увидеть звездный крейсер Мон Каламари. Говорят, у вас появились новинки, равные по силе звездным разрушителям типа имперский. Лия постаралась оставить на лице невозмутимое выражение. Дипломатическая миссия на военном корабле – не лучшее начало обоюдовыгодных переговоров. Да, и такая позиция имеет место быть, сдержанно улыбнулся Бантери. Вы ведь не урожденный Тион, решила она попытать удачу, зайдя с другого ракурса. Нет, согласился тот, я родился в семье Бантери. В дом Тиона я вошел после того, как их последний представитель мужского рода, лорд Тион, оказался жертвой несчастного случая на охоте. Думаю, вы знаете, о чем я говорю, вы же были там, не так ли, принцесса? Лия почувствовала, как у нее сжимаются кулаки, ее целенаправленно провоцируют. Отсюда эти нелепые придирки. Я искренне соболезную утрате дома Тион, произнесла она, но помнится мне, глава дома и ряд его сыновей все же были живы некоторое время назад. Они погибли через год после битвы при Явине, заявил Бантери. «Тяжелейшая утрата, от которой мы едва ли можем оправиться». Лия почувствовала, как внутри все похолодело. Дом Тиона – это исключительно патриархальная семья, с традициями и устоями, которые сформировались тысячелетия назад. То, что среди них в одночасье не осталось мужчин, весьма тревожный звоночек. Как и то, что она начала смутно догадываться о том, с кем ей придется вести переговоры. «Значит, от дома Тиона вы будете представлять интересы тионской гегемонии?» – спросила она. «Правильно мыслите, принцесса», – произнес мужчина. «Раз уж Альянс решил обосноваться в нашем регионе, то нам рано или поздно нужно было бы встретиться. По мне, лучше раньше, чем позже». «Соглашусь с вами», – уклончиво произнесла Лия, когда они подошли к массивным металлическим дверям, инкрустированным узорами из драгоценного металла. «Возможно, вы будете столь же любезны, что сможете сказать, о чем именно хотели бы переговорить. Узнать предмет обсуждения хотелось бы заранее». «Ах, не прикидывайтесь», — холодно улыбнулся Бантери. «Вам все и так известно. Это лежит на поверхности уже долгие десятилетия. Территории тионской гегемонии». С этими словами двери распахнулись и Лию обдало потоками теплого воздуха. «Когда они переступили порог, должны быть восстановлены в исторических границах. У вас довольно сильный флот», — заметила Лия. «Конечно, я видела всего небольшую его часть, но предполагаю, что вы могли бы решить эту проблему и без нашего участия». «А мы и решаем», — заявил аристократ. «Часть проблемы решим мы, часть вы, если хотите от нас поддержки». Вспомнилась поговорка про гонку за двумя спидерами. Или лучше подойдет присказка про желание напиться сразу из двух рек. «Поддержка гегемонии была бы для нас как нельзя кстати», — согласилась Лия. «Но мы бы не хотели решать проблем, тем более давние территориальные споры, силы оружия. Никто и не просит», — пожал плечами Бантери. «Способ нас не интересует, но результат очень даже. В таком случае, нам необходимо перейти к деталям, вы так не думаете?» предположила она. «Нет», мужчина остановился посреди огромного зала, окруженного пятиметровыми колоннами, вырезанными прямиком в скале. «Переговоры, конечно, желательно провести как можно скорее, но мы ведь аристократы, и знаем протоколы подобных мероприятий. Вас проводят в ваши покои», он указал на дроида-секретаря, приковылявшего по одной его просьбе. «Располагайтесь, отдохните с дороги. Ваши спутники», Лия покраснела, только сейчас вспомнив о том, что Чубакка и Лэнда остались у Сокола, будут сопровождены в резиденцию чуть позднее. Что-то в его тоне Лии не понравилось. Она тщательно поскреблась в памяти, выуживая подходящие распоряжения при подобных встречах, и нашла. Побледнев лицом, бывшая альдеранская принцесса встретилась взглядом с холодными глазами главы дома Тион. «Лэнда Калриссиан и Чубакка, не мои слуги и уж тем более не рабы», твердо произнесла она. «Они мои друзья и боевые товарищи. Как вам будет угодно», – пожал плечами Бантери. «Вас оповестят о начале переговорного процесса. Прошу извинить, государственные дела не терпят отлагательств». Последнее он добавил, когда к нему приблизился один из охранников, как две капли воды, похожие на тех двоих, что встретили ее на посадочной площадке резиденции. Несмотря на то, что Бантери удалялся от нее, Лия с помощью силы уловила, что тот излучает злость и удивление. На мгновение уходящий аристократ обернулся и посмотрел на министра Альянса. Лия ощутила себя так, словно попала под холодный душ. Бантери резко отвернулся и скрылся меж колоннами в одном из коридоров резиденции. «Негостеприимное местечко», — прокомментировал Лэнда через полчаса, когда зашел к ней в роскошные, истинно аристократические апартаменты, занимающие пространство как пара карельянских корветов. «Но на широкую ногу жить могут и умеют». «Показной лоск», — пробормотала Лия, не в силах успокоиться. «Лэнда, здесь что-то происходит. Я это понял сразу же, как по нам пальнули ракетами», — сказал Калриссиан. «И да, это были не фейерверки, пилоты подорвали их до того, как они наделали в Соколе и нас дыр побольше. Чуи, кстати, остался на корабле, он крайне отрицательно относится к тому, что на площадке дежурят эти громилы с дезинтеграторами. Запрещенное в галактике оружие», ошарашенно поинтересовалась Лия, даже не попытавшись скрыть своего изумления. «В галактике, хаос», напомнил Лэнда. «Кто настолько смел и силен, чтобы контролировать исполнение запретов, на которые плевать было еще при Старой Республике?» Ответа у Лии не нашлось. Глава 44. Воскресенье пришло, очередную проду принесло. Желаю всем приятного прочтения. 10 лет, второй месяц и десятые сутки спустя битвы при Ивине, или 45-й год, второй месяц и десятые сутки после великой ресинхронизации, 8 месяцев и 30-е сутки с момента попадания. Командир, к Антониасу обратился вахтенный офицер, с узилища докладывают, что система постановки помех активировала, готовы запустить генераторы гравитационных колодцев в любое время. Командир ярости бездны бросил взгляд на корабельный хронометр. В запасе есть 5 минут времени. Активировать гравитационные тралы, приказал он. Корабли противника прибудут к Валахаре с минуты на минуту. Вектор развертывания 11, 12, 1 и 2. Истребители поднять и уровень тревоги повысить до желтого. 4 генератора, 4 вектора. По данным баз дроидов прибудет караван точно перпендикулярно 11-му вектору. Соответственно, они окажутся прямиком в центре гравитационной аномалии. Валахари являлась одной из ключевых планет сектора Деастан. Территориально она, наряду с системой Эйфрани, относилась к подсектору Валахари. Но интерес для лоялистов представляла именно Валахари. Жители этой планеты имели прочную репутацию одних из лучших инженеров-истребителей в галактике. В прошлом, в бытность воин-клонов, система объявила о своем нейтралитете в боевых действиях, однако предоставляла конфедерации независимых систем модернизированные дроиды-истребители типа «Стервятник». Семья Деаста разместила на планете производство деастанских истребителей, которые стояли на вооружении мятежников. Управляла планетой аристократическая семья Вейн, под властью матриарха одноименной фамилии. Они поддерживали мятежную аристократию, так что неудивителен тот факт, что генерал выбрал эту планету целью для последующей операции, вслед за подчинением Доли. Но если с последней противники явно ослабили свою бдительность, то с Валахари решили не повторять такой ошибки. Они перебрасывали свои силы в систему, понимая, что взятие Доли открывает удар у лоялистов весь подсектор. Сейчас гремели бои в системе Эфрани, но они подходили к своему логическому завершению. Победа практически в руках лоялистов, благодаря мандаларцам. Следующим этапом будет Валахари. Довольно странно то, что среди лоялистов служило немало пилотов с Валахари, которые некогда были переданы в распоряжение гранд-адмирала Трауна бароном Деаста. Вернувшись в родной сектор, они продолжили поддерживать права баронессы на престол сектора. Несмотря на то, что многие из них уже погибли, оставшиеся верны долгу и присяге. Задача бездны до безобразия проста – уничтожить подкрепления, идущие от Серина к Валахари. Официально Доминион не вмешивается в гражданскую войну в соседнем секторе, но фактически, в этом году регулярный флот действует на коммуникациях, уничтожая противника там, где они не будут обнаружены и своевременно распознаны. Так соблюдался нейтралитет Доминиона. На данный момент все пути, ведущие из мятежных систем в подсектор Валахари, блокированы кораблями регулярного флота Доминиона. Противник не в состоянии отправить мощные подкрепления разом, высвобождает силы по мере возможности, не открывая фланги и не ослабляя чрезмерно собственный флот. Засады, которые устраивает Доминион, мало того, что уничтожают мятежные силы, так еще и позволяют лоялистам концентрировать собственные силы в генеральных сражениях за ту или иную планету. И тем самым до сих пор остается в тайне, кто именно снижает численность вражеских сил на коммуникациях, при условии, что не обнаружить, не доказать причастность сторонних сил мятежные аристократы до сих пор не в силах. Мятежники просто не обладали свободными силами, достаточными, чтобы нанести поражение хотя бы одному из боевых соединений Доминиона, находящихся в засаде. Генерал привлекал их для перехвата грузовых и военных кораблей, перемещающихся по транзитным маршрутам, которые соединяли тыловые системы мятежников с планетами на линии боевого соприкосновения. В настоящий момент Антониас находился в одной из ненаселенных систем, которая даже собственного обозначения не имела, только длинный цифробуквенный шифр. Здесь пролегал не самый прямой путь от Серина к Валахари, зато один из самых быстрых. Для того, чтобы удержать планету и производство истребителей, противнику было необходимо нарастить свою группировку на Валахари. А эта известная проблема предполагает снабжение собственных войск боеприпасами, медикаментами, запчастями и провиантом. Поскольку подчинение Валахари лоялистам будет означать прекращение ремонта и поставок деастанских истребителей мятежникам, военные перевозки не прекращались ни на день. До сих пор штурмовать планету в лоб, когда противник переместит туда несколько десятков линейных крейсеров и дополнительные наземные силы, будет слишком дорого стоить в плане потери временных затрат. Чем больше тратится на осаду одного мира, тем дольше противник будет укреплять остальные миры. Вместо этого лучше перекрыть снабжение гарнизона всем необходимым, в том числе и пополнением. Караван выдернуло из гиперпространства точно перпендикулярно носу ярости бездны и узилища. Состоял он из дюжины грузовиков, одного линейного крейсера типа Колот и двух карелианских корветов. Последние оказались ближе всех к ярости бездны и сходу обдали звездный разрушитель огнем своих орудий. Дефлекторы могучего звездного разрушителя без труда поглотили потоки энергии. Линейный крейсер вместе с корветами пошел в атаку на узилище, в то время как грузовозы сгрудились за его кормой. Спустя минуту пузатые кораблики принялись продолжать свое движение. Тактика у противника простая: пока вооруженные звездолеты отвлекают разрушители, грузовики успеют смыться. Идентификаторы на ярости и узилище благоразумно были отключены, поэтому о переговорах никто даже не думал. Пушкари ярости бездны взяли на прицел первый корвет, корабль под именем «Гордость Сирена». Тяжелые турболазеры за пару минут проломили носовые дефлекторные щиты и выжгли длинные черные полосы на броне. В дыры вместе с раскаленным воздухом вытянуло мелкие обломки и тела. Артиллеристы сосредоточили огонь на мостике и верхней палубе, уничтожив антенны связи. Еще один залп, и «Гордость Сирена» из военного корабля с отважным экипажем превратилась в дрейфующий мертвый остов со шлейфом из оплавленных кусков металла. Канонеркам – атака конвоя, бомбардировщикам – линейный крейсер, истребителям – прикрытие наших звездолетов. Щиты узилища успешно сопротивлялись выстрелам линейного крейсера, но в ответ Колот получил несколько ощутимых залпов всеми тяжелыми турболазерами интердиктора, что привело крейсер в культурный шок, усилившийся из-за того, что ярость бездны отбивался от настырного второго корвета лишь левым бортом, а артиллерия правого дарила всю себя линейному крейсеру. Колот попал под перекрестный огонь и вынужден был начать маневрирование, чтобы не вспыхнуть в первые же секунды противостояния. «Сэр, докладывают канонерки и бомбардировщики», — сообщил руководитель полета. «Транспортные корабли опознаны и просканированы. Они перевозят пехоту и боеприпасы». Антониас с сожалением посмотрел на 12 прекрасных кораблей, ощутив практически физическую боль от происходящего. Корабли относительно новые и могли бы пригодиться как Доминиону, так и Баронессе, но учитывая их груз, корабли не должны добраться до пункта назначения, Валахари. Можно было бы, конечно, обстрелять их из ионных пушек и дождаться, когда все, кто находится на борту, умрут от удушья, но это напрасная трата драгоценного времени. «Уничтожить», — распорядился Антониас сквозь силу. «Есть уничтожить». ХГ-1 в количестве дюжины кораблей накинулись на практически беззащитные транспорты с ворой голодающих Нексу, увидевших ослабленную банту. Лазерные пушки, стоящие на звездолетах, не смогли оказать должного сопротивления. Ракеты, оставляя за собой дымные следы, устремились прочь из пусковых шахт канонерок, подкрепляя свои намерения огнем из бортового вооружения. Дефлекторы, если они и были рухнули в считанные секунды, не выдержали корпуса, и фрахторики всего лишь за несколько мгновений превратились в груды металла. Эскадрилья скимитаров, используя свои цуды, словно мошкара, возникала из ниоткуда вокруг линейного крейсера, чьи щиты еще держались, и одним массовым запуском протонных торпед поставили жирную точку в вопросе существования корабля. Серия взрывов расплавила корабль чуть ли не до половины, затем узилище и ярость бездны послали вдогон шквал турболазерных выстрелов. Остатки защиты корабля не выдержали. Щиты схлопнулись, броня подвела. Бело-зеленая энергия выгрызла дыры в корпусе вражеского корабля, но это было уже излишним. Начавшаяся детонация кормовой части разметала корабль на многочисленные кусочки, собрать и склеить которые воедино не под силу никому. «Корвет, захватить», — приказал Антониас. «Пусть не транспорт, но карелианца он в этом бою добудет обязательно». ЦР-90 попытался было выписать фигуру среднего пилотажа, но получил в свой корпус два прямых залпа. Сперва ионный, отчего корабль покрылся сетью молний. Затем, точный хирургически выверенный снайперский выстрел тяжелого турболазера пробил реактор корабля. Теперь перед экипажем оказалась дилемма, от которой зависела их дальнейшая жизнь. Либо они заглушат главную энергетическую установку, либо расплавившаяся активная зона испарит звездолет. Правильнее всего было бы захватить экипаж линейного крейсера, но опять же, его слишком долго брать на абордаж. А Штормейр, к сожалению, не располагал большим количеством дроидов и штурмовиков, да и время поджимало. Корвет выключил двигатели, сообщил вахтенный начальник. Передают сигнал бедствия. Активировать лучи захвата, приказал Антониал. Затянуть звездолет в главный ангар. Благо, что для его корвета прикрытие, как и для аналогичного корабля у узилища, сегодня имелись собственные задания. Раз реактор отключен, то с имеющимися повреждениями его не запустить. Встроенная защита не позволит это сделать, так что нечего опасаться диверсии. А по поводу зачистки, зафиксировать корабль на магнитных захватах, распорядился командир звездного разрушителя. Сообщить пленникам, что либо они сложат оружие и покинут корабль по переходному люку, либо мы прошибем им сочленение палуб, возьмем на подвеску и будем ждать, пока гиперпространственная радиация не сделает за нас все остальное. Передано, сэр. Получен ответ. И что говорят? Они согласны на безоговорочную сдачу, сэр. Антониас позволил себе тихонько хмыкнуть. Кто бы сомневался, произнес он. Сообщение на узилище. Свернуть работу гравитационных тралов. Подобрать все, что представляет ценности, уходим в точку рандеву. Сэр, сбросить базу с дроидов, уточнил вахтенный начальник. Антониас посмотрел на молодого лейтенанта. Пополнение из числа завербованных в силах обороны. Для них многое в новинку. А кое-что нужно делать и своей головой. Например, запоминать, когда читаешь свои должностные обязанности и ведомственные приказы. Сынок, как можно дружелюбнее произнес он, это даже не обсуждается. Мартов мы сбрасываем во время любой остановки за пределами Доминиона. Запомни это, а лучше запиши и не повторяйся. Принято, сэр. Лейтенант залился краской и бросился выполнять свои должностные обязанности. В обычных обстоятельствах довольно сложно судить о мимике разумного существа, покрытого мехом. В случае с ботанами все иначе, их мимика сопровождается изменением структуры меха. Вот и сейчас, глядя на то, как мех на Фейлиа начал топорщиться после озвученного журналистом вопроса, можно с уверенностью сказать, что глава новой республики раздражен. Вопрос репортера явно застал врасплох, но ответ говорил о сообразительности, хитрости и глубоких познаниях в области манипулирования вниманием доверчивых слушателей. Вы спрашиваете, насколько изменится ситуация на фронте после того, как войска империи прорвали нашу блокаду у Белнара и двигаются к Кариде. Как вам известно, мы ведем ожесточенную войну против империи, и любые комментарии о текущем состоянии наших дел подвергнут серьезной опасности жизнь наших славных военных и планы нашего военного командования. Я уверен, что никто из нас не желает, чтобы отважные мужчины и женщины оказались в опасности из-за того, что я удовлетворил любопытство одного любознательного журналиста. Война, как всем нам известно, не бывает без потерь, без побед и поражений. Ситуация на всех фронтах тяжелая. Да, нам приходится отступать, оставив некоторые из миров. В сложившихся обстоятельствах, когда предатели и интриганы из Альянса намеренно ослабили нас перед вторжением империи, нам всем следует сплотиться вокруг наших доблестных военных и помогать вооруженным силам всем, чем мы можем. Лучшие решения из имеющихся – это оказать помощь нашим славным военным, вступив в их ряды. Противник располагает огромными резервами, и пусть он несет чудовищные потери, с ними империя никогда не считалась, а потому они будут продолжать воевать до последнего своего штурмовика. Но даже тогда они не остановятся, пока мы не перемелим все их звездные разрушители и все их армии, пока не вынудим их обороняться, мы в зоне риска. Но мы готовы рисковать в борьбе за демократию и тот уклад жизни, который пришел на смену тоталитаризму империи. Я знаю, все вы надеетесь на лучшее, и вскоре мы предоставим вам новую информацию о военных действиях на фронте. Глава государства. Послышалось обращение еще одного журналиста. Как вы можете прокомментировать то, что по поврежденным звездолетам империи, которые противник оставил на орбите Белнара после ухода наших сил, был нанесен удар 10 звездными крейсерами МС-80 с республиканскими идентификационными данными. Уничтожены 9 эскортных авианосцев противника, большое количество десантных кораблей и легких сил. Всего, более 50 кораблей, и ни единой потери с нашей стороны. Это привело к тому, что противник завяз на Кариде и должен подтянуть резервы, чтобы продолжить наступление. Какого командира мы должны благодарить за столь желанную передышку на фронте? Адмирала Дуплекса. Шерсть на лице Фейлиа едва ли не встала дыбом, но надо отдать должное, он справился с новой для него информацией. Как я уже говорил, «Я не в силах комментировать операции наших военных», – произнес он. «Идет война, мы обороняемся и нападаем. Контратака при Белнаре – пример мужества и расчета наших военных. Потери противника огромны, и это сражение войдет в учебники истории. Прошу прощения, но более я не в силах рассказать вам что-то без опаски разглашения совершенно секретных сведений, составляющих государственную тайну. Помните, мы сражаемся за благое дело, ради народов всей галактики, а потому мы победим. Как бы вы прокомментировали тот факт, что 5 звездных крейсеров Альянса, некоторое время назад покинувшие базу на Лантиллисе, 2 дня назад нанесли удар по вооруженным силам сектора Миританиума, полностью истребив все линейные и легкие корабли, стоявшие на вооружении этого нейтрального государства? Теперь выражение лица Фейлия выражало нескрываемую обеспокоенность и твердость. Как я уже не раз говорил, те, кто назвали себя Альянсом, это наиболее радикальная часть, некогда состоявшая в Новой Республике. Мы рады тому, что они покинули нас, а не стали отравлять нашу демократию своими ядовитыми лицемерными деяниями изнутри. Их нападение на нейтральное государство и уничтожение военных. Надеюсь, что в галактике найдутся те, кто покарают эту бандитскую шайку за тот произвол, который они творят в галактике. Еще раз подчеркну, что мы отказались от любых контактов с этими разумными, не ведем с ними никаких переговоров и всячески осуждаем их преступную деятельность. Я призываю правительство тех секторов, которые вошли в состав Альянса, покинуть его как можно скорее, потому что их произвол только начинается, и вскоре галактический терроризм целого государства будет ассоциироваться со всеми, кто примкнул к Альянсу. Призрачная фигурка застыла, поскольку Гранд-Адмирал Траун поставил изображение на паузу. «Как вы и предполагали, сэр», — негромко произнес Градин, — «действия нашего второго отряда звездных крейсеров Фейлия, едва только услышал о победе, приписал себе». Траун неторопливо кивнул, соглашаясь, но при этом неотрывно смотря в мониторы рабочей станции. 2 днями ранее 30 звездных крейсеров Мон-Каламари, имевшихся у Доминиона, разделенные на 4 боевых соединения, нанесли удар на демократическом фронте. Капитан Калиан и его победы перехватили и уничтожили посланные Гармом Белым и Блисом на Лианну, в помощь генералу Хану Соло, звездные крейсера Мон-Каламари. В ходе сражения они получили идентификационные данные с этих кораблей и передали другим отрядам. Коммодор Бранди, используя поддельные транспондеры, напал частью сил первого отряда на корабли наемников и пиратов из Черного Солнца при Галидроне, после чего отступил, увлекая за собой в ловушку резервные силы противника. Заманив их в засаду, Бранди силами первого отряда уничтожил все эти корабли, фактически лишив Миританиума военного прикрытия силами Черного Солнца. Одновременно с этим, как только имперцы отогнали с Билгана республиканские войска и двинулись к Кариде, чтобы подчинить ее себе, второй отряд доминионских звездных крейсеров нанес удар по ближним тылам империи, заставив тех бросить сражение с отступающими республиканцами и отойти к Билгану, чтобы не оказаться в окружении. Теперь дело за третьим отрядом. Градин молча наблюдал за верховным главнокомандующим, мало уделяя внимания тому, что интерьер апартаментов Гранд-Адмирала по мановению руки часа изменился. На этот раз появились голографические статуи и скульптуры. В отличие от большинства прежних предметов искусства, демонстрируемых в этой каюте, нынешние голограммы имели приятные и привычные человеческому глазу очертания. На памяти Градина последний месяц именно эти коллекции просматривал Гранд-Адмирал. То, что они были созданы руками людей, не оставляло никаких сомнений. Некоторые Тиерс даже узнавал, видел их прежде во времена своего служения императору. Со стороны тамбура послышался звуковой сигнал, кто-то намеревался посетить Гранд-Адмирала. Градин просверлил взглядом Рукха, вошедшего первым серой тенью, скользнув по полумраку помещения. Следом в апартаментах появился Изомер, пораженный коллекцией, командир Химеры. Гранд-Адмирал, с сомнением позвал Шель, поежившись, увидев статую величественного солдата, с ног до головы закованного в архаичные доспехи и вглядываясь в полумрак. «Входите, капитан, не стесняйтесь», — отозвался спокойный голос верховного главнокомандующего. Шель взял курс на смутно белеющее в синем сумраке пятно адмиральского мундира. Не успел он сделать нескольких шагов, как отпрянул в сторону, едва не врезавшись в стоящего в тени Тиерса. Пробормотав извинения, молодой офицер приблизился к освещенной части апартаментов, к рабочему столу Гранд-Адмирала, посмотревшего на подчиненного своим пылающим взором. «У вас что-то ко мне, осведомился Чиз. «Так точно, сэр», — Шель протянул Трауну инфочип. «Генерал Кавилу, третья и доктор Зигс ГЗЗТ прислали свои доклады относительно бывшего капитана Аунара. Его память отсканировали. Данные обработаны. У нас есть координаты нескольких засекреченных складов боеприпасов». «Склады боеприпасов», — задумчиво повторил адмирал. Он взял чип, загнал в щель приемника и в течение минуты молча изучал изображение. «Интересно», — пробормотал он. «Действительно интересно. Капитан Аунар оказался кладезем секретной информации по линии снабжения и двойным предателем». Шель бросил взгляд на молчаливого адъютанта. Тиерс оставался спокоен. «Генерал Кавилл сообщает, что капитан Аунар не в курсе, что его память считана и пытается всех заверить в том, что он до нельзя лоялен Доминиону и намерен служить вам, гранд-адмирал», — заявил Шель. «Но данные, полученные из его памяти, показывают, что он продавал оружие с нескольких складов преступным элементам, всячески позиционируя себя как борца с империей. А нам известно, какие из складов на данный момент времени опустошены», — поинтересовался Траун. «И с кем конкретно он контактировал?» «Нет, сэр», — стушевался Шель. «Я не заострял на этом внимание. Если хотите, то я проверю». «Это излишне», — произнес Траун. «У вас есть своя работа, капитан. Выяснением всех обстоятельств займутся компетентные органы. Однако, кое-что мы уже имеем». Траун щелкнул несколькими переключателями, и в центре помещения появилось несколько голограмм разумных. Трандашанин, итарианец и человеческая женщина с татуировками на лице. «Обратите внимание на эту троицу, господа. Именно с этими разумными капитан Аунар контактировал для продажи военного имущества с секретных складов эскадры смерти Дарта Вейдера. Узнаете кого-нибудь из них?» Градин бросил взгляд на голограммы и посмотрел вновь на Трауна, встретившись с ним взглядом. «Никого, сэр», — признался Шель. «Хотя женщина похожа на генерала Вентрис, только татуировки другие. Ее зовут Силри», — произнес Траун. «Датамирская ведьма, которая была завербована консорциумом Занна в период между битвой при Явине и битвой при Эндоре. Она должна была помочь Занну расшифровать древние хранилища данных, Голокрон. Но еще один разумный, с кем имел дело бывший капитан Аунар, выкрал этот Голокрон у Тайбера Занна и продал его империи. Вам есть что добавить, майор Тиерс?» «Да, сэр», — ответил Градин. «Трандашанин — это охотник за головами по имени Боск. Именно он и выкрал Голокрон у Занна, продал его представителям императора. В последующем консорциум Занна совершил рейд на императорский архив на Карусанте и выкрал Голокрон. Предполагается, что они также похитили часть имперских кодов допуска, которые позволили им проникнуть на строящийся звездный супердредноут затмения на верфях Куэта. Третий – это итарианец Марк Санат. По данным нашей разведки, он занимается вербовкой наемников в секторах Тамарин и Эрсвейк». Шель едва слышно выругался. «Выходит, Аунар торговал имперским оружием с консорциумом Занна?» — задал он риторический вопрос. «Выходит, этот предатель еще и клоном может оказаться?» «Тихо», — Траун приподнял палец, не отрывая взгляда от трех голограмм посреди отсека. Градин молчал, занятый перевариванием новой информации. По лицу молодого командира Звездного Разрушителя было видно, что он пытается заняться тем же, но Шель явно устал. С момента прибытия Химеры на место дислокации, он не спал больше 3 часов в сутки, что слишком мало для того, чтобы ясно мыслить. Траун смотрел на голограмму несколько минут, после чего его пальцы пробежали по клавиатуре и появилось еще 2 голограммы. Тайбер Занн и Урай Фен. Гранд-адмирал гипнотизировал голограммы взглядом, после чего решительно сместил 2 последние в одну сторону, а 3 первые – в другую. «Великолепно», — произнес он, останавливая манипуляции с голограммами. «Теперь все становятся на свои места». «Что значит?» Он сосредоточенно потер лоб. «Трое», — выдал адмирал плоды своих умственных усилий. «Занн использовал Босска для того, чтобы узнать местоположение архива императора, а затем получил доступ к данным на затмении, и на основании этой информации занялся покорением корпоративного сектора, используя его в качестве промышленной и экономической базы для своей организации». «Так точно, сэр», — поддакнул Шель. «По мнению Градина, он сделал это исходя исключительно из служебного рвения. Понять, каким образом гранд-адмирал пришел к таким выводам, говоря о них с уверенностью, а не как частью домыслов, даже для Тиерса пока что являлось загадкой. В любом случае, сэр, нам известно, что Аунар, предатель, ли торговал имперским оружием с консорциумом Занна. Необходимо проверить другие склады, Возможно, что он не все распродал. Известно, вежливо переспросил Траун. Неужели? Полагаю, что да, сэр, уверенно брякнул Пшель. Он встречался с двумя из четырех известных нам высокопоставленных членов консорциума. Также в его файле есть отметки, что именно им он продал координаты не менее чем дюжины складов с военным оборудованием и боеприпасами. Это укладывается в картину того, что по приказу заностервятники всячески пытались добыть имперское вооружение и оборудование при разоружении звездных разрушителей новой республикой. Траун с сожалением покачал головой. Нет, безапелляционно высказался он. В этом и кроется проблема, которую не было видно сразу. Мы считали, что боремся с консорциумом Занна и все происходящее – это планы Тайбера Занна. Шель беспомощно всматривался в изображение голограммы. Не понимаю. Траун, удобно откинувшись на спинку кресла, приготовился объяснять. Все элементарно, мой дорогой капитан. Мы имеем дело с двумя операциями, идущими параллельно. Наращивание сил, вербовка наемников, поиск ресурсов и вооружения. Но при этом операции консорциума Занна замаскированы несколькими уровнями прикрытия и подставными исполнителями. В секторе Тамарин вербовками преступников открыто занимаются Марк Санат и Боск. Также мы знаем, что каменоранцы произвели для консорциума Занна немалое количество клонов, и вербовать преступников мог любой из них. Но занимается этим итарианец, который ради своей выгоды разрушил объединение преступников, созданное для уничтожения Маффалабакса Резууна. И когда он не справился, в дело вступил сам Боск. Смотрим дальше. Мы наносим удары по базам консорциума Занна, лишаем их лаборатории по клонированию, захватываем их корабли, специалистов, нападаем на конвои. Вы следите за моей мыслью? Да, сэр, кивнул Шель, явно, потея от умственного напряжения. Но какой из этого следует вывод? Градин сочувственно посмотрел на молодого офицера. Когда-то на его месте был капитан Пиллион, и Гиладу приходилось ничуть не легче, порой, даже труднее. Но он с честью выдержал стажировку у гранд-адмирала. Минуту терпения, капитан, и ваши мысли разложатся по полочкам, пообещал ему Траун. Вы правильно подметили, капитан Наунаар предатель. Он продал имперское имущество преступникам. Но вы упускаете из виду то, что из его памяти нашлись только три покупателя. Причем, Траун сверился с данными на экране рабочей станции, в хронологическом порядке встречи были исключительно после атаки консорциума Занна на Куат. По имеющейся у Доминиона информации к тому времени Силри уже покинула Занна, а Боск и того раньше. Но контактировали они с предателем в обратном порядке. Сперва Силри, затем Боск и последний, Марк Санат. Последовательность контактов и личностей довольно логична. Не хотели демонстрировать связь между друг другом. Градин видел, что молодой командир Звездного Разрушителя изо всех сил старался задавать умные вопросы. Это маловероятно, покачал головой Траун. Для подобного достаточно было найти исполнителя и завязать все контакты с предателем на него. Работа по закупкам вооружения перекидывалась на нового подчиненного сразу же, как только он появлялся в организации и проходил проверку на лояльность. Делегирование полномочий для высвобождения свободного времени руководства. Надеюсь, это понятно, капитан? Да, сэр. Шель явно вконец запутался, но понимал, что упускает ключевые моменты происходящего. Нам следует нанести удар по группировке пиратов в секторах Тамарин и Эрсвейк, чтобы ослабить армию консорциума Занна и лишить его боевиков. Градин тихонько вздохнул. Шель слишком молод, и его житейский опыт не дает офицеру смотреть шире рамок привычных критериев. Этим предложением он только что подтвердил, что не понимает того, что на самом деле происходит. Тиерс не брал на себя смелость заявить, что сам понимает все полеты мысли гранд-адмирала, но конкретно в озвученной ситуации гвардеец разобрался и осознал, что предложение капитана Кшеля будет, пусть и результативным, но все же не принесет озвученного эффекта. «В этом нет необходимости», — удовлетворенно сказал Траун. «Мероприятия по ослаблению группировки в указанных секторах уже начаты и в ближайшее время будут исполнены». Шель удивленно посмотрел на своего командира. «Вы шутите, сэр?» В голосе молодого офицера звучало безграничное удивление. Оно и понятно. Очевидно, он считал, будто Траун именно сейчас пришел к выводам о необходимости ослабления тех бандитов, которыми командует Боск. «Я серьезен как никогда, капитан», — спокойно возразил Траун. «Подумайте сами». Чис улыбнулся Шелю. «Реакция консорциума Занна на наши действия, точнее ее отсутствие, были как раз той подсказкой, которая все проясняет. В ближайшее время мы превратим гипотезу, подкрепленную косвенными доказательствами, в неоспоримую аксиому. Голограмма пятерых разумных исчезла, и вместо нее появилась объемная проекция галактики. Шель посмотрел на дисплей, чувствуя небольшое просветление в мозгах, но логика гранд-адмирала была неоспоримой. На карте галактики красным огоньком моргал один из секторов на восточных окраинах галактики. «Сектор Картакк?» – спросил командир Химеры. Траун кивнул головой. «Сектор Картакк. Наши вспомогательные силы не так давно атаковали конвой корпоративного сектора с полезными ископаемыми и взяли несколько пленных. Контрразведчики на борту звездолетов сумели разговорить выживших членов экипажа эскорта. Знают они мало, но из разрозненных данных можно сложить единую картинку. Из-за провала нашей операции в корпоративном секторе и в пространстве хаттов, Градин сообразил, что Траун имеет в виду операцию агента Браво-3 по внедрению сперва в окружение Элли Старк, а затем, проникновение в офис филиала корпорации Хорш энд Киссель. Мы не смогли получить информацию о том, как долго длятся эти перевозки. Пленники нас просветили по этому поводу. Корпоративный сектор поставляет корпорации Хорш энд Киссель полезные ископаемые, идущие на строительство барышников. Последний год активная милитаризация корпоративного сектора началась практически сразу после уничтожения военачальника Зинджа. Исходя из этой информации можно сказать, что Тайберзан получил полный контроль над Карпсеком после смерти Зинджа, и не после уничтожения железного кулака при Датамире, что являлось настоящей смертью Зинджа, а мнимой, когда Новая Республика и вся галактика были уверены в том, что военачальник мертв. Очевидно, Тайберзан не знал об уловке Зинджа с фальсификацией смерти, но скорость его операции имеет прямую зависимость от моих действий.